Наставление святого Антония Великого. Наставление о жизни во Христе, извлеченное из слов его в жизнеописании святого Афанасия, из его 20 посланий и 20 слов. Да будет общую всем такая преимущественно забота, чтобы, начавши, не ослабевать и не унывать в трудах, и не говорить, долго уже времени пребывали мы в подвиге, но лучше, как бы начиная каждый день, будем приумножать ревность свою. Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками. И все наше — ничто перед жизнью вечную. Так что, тогда как в мире всякая вещь продается по стоимости, и всякой выменивает равное на равное, обетование жизни вечной покупается за малость некую, ибо написано: «Дни и лет наших в них же 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь». Итак, если и все 80 или даже 100 лет пребудем мы в подвиге, то неравное 100 годам время будем царствовать, но вместо 100 лет будем царствовать во веки веков. Притом, подвязавшись на земле, наследие получить не на земле, но на небесах имеем мы обетование. И еще, сложив тело тленным, мы воспримем его нетленным. Не будем же унывать, и не будем думать, будто долго прибыли мы в подвиге, или сделали что великое, ибо недостойной страсти нынешнего времени, к хотящей славе, явитесь в нас. Также, взирая на мир, не будем думать, будто отреклись мы от великого чего, ибо и вся эта земля очень мала пред целым небом. Поэтому, если бы и над всей землею были мы господами и отреклись от всей земли, то и в этом опять не было бы ничего равноценного Царству Небесному. Ибо как тот, кто бросает одну драхму меди, чтобы приобрести 100 драхм золота, так и тот, кто, будучи господином всей земли, отрекается от ней, оставляет немного, а получает во 100 крат более. Если же вся земля неравноценна небесам, то оставляющий несколько десятин как бы ничего не оставляет. Хотя бы оставил он при том и дом, и много золота, и тогда не должен хвалиться или малодушествовать. С другой стороны, надо подумать, что если бы не оставили мы, что имеем ради добродетели, всячески после умирая оставили бы то, как и оставляем часто, даже тем, кому не хотели бы, как упомянул о сем еще Экклесиаст. Почему же не оставить нам всего ради добродетели, чтобы наследовать за то Царство Небесное? По сей же причине никто из нас не должен питать в себе желание приобретать, ибо какая выгода приобретать то, чего не возьмем с собою? Почему не приобретать нам лучше то, что и с собой взять можем? Как то? Благоразумие, справедливость, целомудрие, мужество, рассудительность, любовь, нищелюбие, веру во Христа, безгневие, страннолюбие. Приобретши сии добродетели, мы найдем их впереди себя там, приготовляющими нам пристанище на земле кротких. Такими-то мыслями да убеждает себя каждый не малодушествовать. Наипаче же, если рассудит при том, что он есть раб Господень и обязан работать своему владыке. Как раб не осмелится сказать: «По элику работал я вчера, то ныне не стану работать», и, вычисляя протекшее время труда, не перестает он трудиться в последующие дни, но каждый день, как написано в Евангелии, оказывает ту же ревность, чтобы угодить своему господину и не попасть в беду, так и мы будем каждый день с терпением пребывать в подвиге, зная, что если один день проведем в нерадении, Господь не простит нам того ради труда в прошедшее время, но прогневается на нас за сие нерадение. так и у Иезекииля слышали мы: «Егда совратится праведник от правды своя, и сотворит грех и умрет, в преступлении еже сотвори, в том умрет». Так и Иуда в одну ночь погубил труд всего протекшего времени. Итак, возьмемся за подвиги и не будем унывать, ибо в этом имеем мы содействователем и Господа, как написано: «Всякому избравшему благое Бог содействует во благое». Для этого же, то есть чтобы нам не малодушествовать, хорошо содержать в мысли и следующее изречение апостола: «По вся дни умираю». Ибо если мы станем жить, как умирающие каждый день, то не согрешим. Изречение же сие означает вот что: чтобы мы каждый день, пробуждаясь, думали, что не проживем до вечера. И опять, намереваясь ложиться спать, думали, что не пробудемся, потому что и по естеству неизвестен предел жизни нашей. Неизвестно и то, какую меру полагает ей каждодневное проведение. Так, расположившись и каждый день живя так, мы не будем ни грешить, ни иметь похоти к чему-либо, ни воспламеняться гневом на кого, ни собирать себе сокровища на земле. Но, как ожидающие каждый день смерти, будем нестяжательны и всем все будем прощать. Похотение же жены или другого какого нечистого удовольствия ни на одно мгновение не будем удерживать в себе, но тотчас будем отвращаться от него, как от чего-то мимоходящего, пребывая всегда в предсмертном, как бы, борении и прозревая день суда. Ибо сильный страх и опасение мук уничтожает приятность удовольствия и восстанавливает клонящуюся к падению душу. Итак, начавши дело спасения и вступивши уже на путь добродетели, будем наиболее простираться впреднее, так чтобы достигнуть, и никто да не обращается вспять, подобно жене Лотовой, потому особенно, что Господь сказал: «Никто же возложь руку свою на рало, и зря вспять управлен есть в Царствие Небесное». Обратиться же вспять не иное, что значит, как раскаяться, что оставили мир, и начать опять мирское мудрствовать. Не устрашайтесь, слыша о добродетели, и не чудитесь о имени сем, ибо недалеко от нас и не вне нас, а в нас есть дело сие, и оно удобно, если только захотим. Эллины отправляются в чужие края и переплывают в море, чтобы изучать науки, а нам нет нужды отправляться в чужие края, Царствие ради небесного, не переплывать моря ради добродетели. Ибо Господь предотвратил это, сказав: «Царствие небесное внутрь вас есть». Поэтому для добродетели нужно только то, чтобы мы ее захотели, так как она в нас есть и из нас образуется. Ибо коль скоро душа разумная находится в естественном своем чине, то в то же время в нас есть и добродетель. Душа находится в естественном своем чине, когда пребывает такую, какую сотворена. Сотворена же она весьма добрую и правую. Посему Иисус Навин, давая заповеди, и говорил народу: «Исправите сердца ваши ко Господу Богу Израилеву». А Иоанн: «Правы творите стези». Правая же душа бывает, когда разумность ее находится в естественном своем чине. Когда же она уклоняется и нуды, и низвращает чин, требуемый естеством, тогда это называется злом в душе. Итак, незатруднительно это дело, добродетели. Ибо если мы пребываем так, как созданы, то находимся в добродетельном состоянии. А если замышляем худое, то нас справедливо называют злыми. И если б совне надлежало заимствовать сие дело добродетели, то, конечно, оно было бы затруднительно, но если она в нас есть, то будем только хранить себя от худых помыслов и соблюдать душу свою Господу, как принятый от Него залог, чтобы Он признал ее творением Своим, увидев, что она такова, какую Он ее создал.